11 глава. «А это что такое?» Отец вертел в руках покусанный электрошокер. Она забыла выложить его из рюкзака, когда они вернулись домой в 1:30 ночи. «Это не мое», — сказала она. «Это Даниэля». «Но ты же была с ним, так ведь? Ты же всегда ходишь с ним в эти свои экспедиции». Лицо отца покраснело и налилось сдержанной злостью. Она редко видела его таким, но даже в такие минуты Эбигейл понимала, что это скорее был страх. Страх ее потерять. «На вас напали собаки? Волки? Кто?» «Обычная дворовая псина, пап. Ничего необычного. Мы шуганули ее, она убежала». Мистер Линч ходил по комнате, скрестив руки. Он так делал всегда, когда злость рвалась из груди. Он пытался держать себя в руках, но это не всегда получалось. «Я воспитываю тебя один, Эбби. И ты единственное, что у меня есть. И мне неприятно, что вы с Даниэлем шляетесь непонятно где, пропадаете неделями и будто так и надо. А вместе с вами пропадает и связь». «В мертвых городах нет связи, ты же знаешь. В них и жизни нет». Эбигейл молчала. «Она вся в мать», — думал он, — «такая же упрямая». Боже, как он по ней скучал. «Отец Даниэля не против таких экспедиций», — робко сказала она. «Отец Даниэля?» Мистер Линч попытался подобрать нужное слово, но ничего приличного не приходило на ум. Он хотел было сказать «полупсих», но нельзя же так грубо о лучшем друге. Мистер Линч только вздохнул. «Ты хотел сказать «псих», папа?» Уставилась на него Эбигейл, как адвокат на допросе. «Да? Псих, потому что до сих пор ищет свою жену?» В ее взгляде было что-то больное, кричащее из глубины души. «А вот ты свою жену не ищешь и не искал никогда». «Он просто слышал ее голос по телефону», — попытался оправдаться мистер Линч, — «когда-то очень давно». Ему тогда показалось, что это была она. «Обычный посттравматический синдром», — подытожил он. И тут уже ей стало его жалко. Каждый по-своему справлялся с горем. Кто-то растворялся в быту, кто-то в забытье. Отец Дэнни выбрал второе, только и всего. «Но я-то не сошла с ума, папа». Она подошла к отцу и обняла его крепко. «И мне не мерещатся никакие голоса. Я просто хочу найти жизнь там, где она может быть». «Это нереально», — погладил он дочь по голове. «Ты просто скептик». «Я ученый». «Отец Дэнни тоже работает в лаборатории, но он не такой сноб, как ты». «У ученых мало выбора, дочка. Ты либо скептик, либо псих, иного не дано». «Но я верю, верю, что найду». Она разжала крепкие объятия и посмотрела на отца снизу вверх, так будто бросала вызов. «Я найду жизнь, папа!» «Ну вот теперь я совсем отверну ее от себя», — испугался мистер Линч и постарался собрать воедино остатки спокойствия и теплоты. «Конечно», — поддакнул он ей, пытаясь хоть криво, но улыбнуться. «Конечно, и это похвально. Только, пожалуйста, возьми небольшой перерыв. Отдохни пока от поездок». «Ага», — улыбнулась она. «Конечно, возьму». Она взяла с собой нужное снаряжение и запасной комплект одежды. Завтра они отправлялись на юг. «Я слышал ее по телефону, понимаешь? Слышал, как сейчас слышу тебя». Они сидели в том же баре, в который каждый, кто не хотел свихнуться, приходил по вечерам. Михаэль смотрел, как Николас опустошает очередную бутылку пива. Какая это была? Вроде третья. На самом деле это был тот еще подвиг. Пить эту жижу можно было лишь от большого расстройства или от большой тоски по прошлому. По тому самому прошлому, где еще кто-то выращивал хмель. Сейчас же... Михаэль приподнял бутылку и посмотрел через темное стекло. «Из чего делают эту муть?» «Из спирта и какой-то травы». «Ну, тогда это уже не пиво». «Ну и черт с ним», — сказал Николас и запрокинул бутылку так, что ее днище встало параллельно его раскрасневшемуся лицу. «Ах ты ж черт!» — закусил он снеком. И правда редкостное дерьмо. А это еще из чего? Михаэль раскрошил безвкусный снэк. Ты не знаешь? Но Николас ему уже не ответил. Он, как часто это бывает, смотрел в пустоту. Так начиналась любая прелюдия перед тем, как он заводил всю ту же шарманку. Он смотрел в пустоту, отстраненно, будто не видя, потом ловил что-то вдали, как сейчас поймал взглядом бармена, жонглирующего у стойки, и только тогда начинал. Одно и то же, каждый раз, на протяжении стольких лет. «Я слышал ее, понимаешь?» «Опять?» — вздохнул Михаэль, не уточняя, что именно «опять». «Опять ты об этом или опять он услышал?» «Нет, черт возьми, если бы опять, я бы уже поднял весь город!» «А, — протянул Михаэль, — ты все про тот же случай. Слушай, Ник, столько лет прошло. Думаешь, это можно забыть? Вот ты помнишь, как потерял жену?» «Помню», — вздохнул мистер Линч и тут же попытался забыть. Но у него не получалось. Этот нытик расковырял все внутри. А еще этот вчерашний день, этот странный ребенок. Ребенок. Девочка лет 5 или 6 так и стояла у него перед глазами. «Я ее видел», — вдруг сказал он. «Кого?» — Николас отставил пиво. «Жену? Ты видел жену?» «Да, только...» «Что? Говори!» «Ей было лет 6. Это неважно». Он сделал еще глоток, потом поперхнулся и посмотрел на друга. «Подожди, сколько?» 5 или 6, точно не знаю». «Так», — поставил он бутылку на стол. «Видимо, нужно завязывать с этим пивом. Слушай, помнишь того мозгоправа, к которому ты меня отправлял? Он же тебе не помог». «Ну, естественно, я же не слышал голоса, в чем он пытался меня убедить. Я слышал голос жены, и это совсем другое. А вот ты...» «Ты говоришь странные вещи». «Я проходил вчера мимо школы», — начал Михаэль Линч, уставившись неподвижным взглядом в мутный вонючий стакан. «Так». «И увидел девочку. Она была точной копией моей жены». «Матерь Божья, ты же не пялился на ребенка при всех? Не преследовал ее?» «Нет, конечно». «Ну и отлично. А все почему?» «Почему?» «Потому что ты так же не можешь смириться с потерей, как и я. И теперь ты видишь жену повсюду, даже в лицах чужих детей. Я даже притворяться не буду, что это не странно. Это очень странно, Михаэль, очень. Но я промолчу, я этого не скажу, чтобы тебя не обидеть». «Ты уже изрядно напился». «Но не до того, чтобы видеть странных детей». «Так ты больше не видел ее? В смысле, ребенка?» «Я приходил еще раз к школе». «Ты продолжал следить за ней?» — хлопнул ладонью по столу Ник. «Перестань следить за детьми!» — кричал он на него, уже не стесняясь. «Я не следил. Она была точной копией моей жены, понимаешь? Даже слушать не стану! Нет, нет, нет!» — закрыл он уши руками. «Лучше уж слышать голос жены, чем высматривать каких-то детей у школы». «Я просто сказал, что мне показалось», — покосился на него Михаэль, уже пожалев, что открылся. «Ты прав, прав, Михаэль», — протянул Николас, вспомнив, что этот парень все же был его другом, а если друг сходит с ума... «Что ж, значит, у тебя теперь есть сумасшедший друг». «В мире много похожих людей», — сказал он наконец. «Угу», — отвел глаза Линч. «Угу». Поддакнул Николас другу и отпил противное пиво. «Кстати, ты знаешь, что наши дети снова того?» «Чего того?» — напрягся Михаэль. «Опять укатили. Уехали под самое утро». «Куда?» «Итак», — Эбигейл смотрела в карту. «Мы почти на месте. Южная долина вот здесь. Видишь?» Они были в пути 4 суток. Они спали на обочинах дорог. В лес было заходить опасно, от придорожных мотелей остались лишь пустые стены с покосившимися вывесками на них. У Дэнни чесалось лицо, и никакой спрей от комаров ему не помогал. Он смотрел на Эбигейл и не понимал, какого черта они ее не кусали. «Ты ешь слишком много сладкого», — сказала она, предугадав вопрос. «Это место еще хуже, чем то», — он огляделся по сторонам. «Здесь было жарко, немыслимо жарко. Просто чертова пустыня посреди выжженной солнцем травы». После той катастрофы все изменилось, и климат будто повернулся вспять. Город и правда напоминал пустыню. Ничего в округе, только песок и пустота. «Мы тут израсходуем все наши запасы воды», — ворчал он, крутя руль. «Как ты думаешь, они пролетали здесь?» Эбигейл оглядывала местность. «Пролетали, не пролетали. Они же сказали, что жизни нигде нет, а эти их облеты...» Даниэль изобразил кавычки. «Не более, чем фикция. Так, для отвода глаз, чтобы утешить тех, кто еще ищет и ждет». «Мне очень жаль твоего отца, Дэнни». Она взяла его за руку. Ему сейчас тоже было жаль своего отца. Но каждый раз, когда Эбигейл вот так прикасалась к нему, единственное, о чем он жалел, так это об отсутствии смелости, чтобы сказать ей все. Что эти экспедиции ему не сдались, что каждый раз он едет с ней не ради чьей-то там жизни, а ради того, чтобы быть вместе, рядом, что не было еще в его жизни времени лучше, чем проведенного с ней. В палатке, под ветром и ливнем, в пикапе, в песчаную бурю, закрывая ее своей курткой от песка и дождя. «Тормози!» — приказала она. Они остановили пикап ближе к центру. Ближе к центру того, что когда-то считалось населенной местностью, городом, пересечением улиц и дорог. Если там, где они были 5 дней назад, все было на месте, все улицы и дома, и даже светофоры торчали из серной пыли, то здесь же не было ничего. Все будто смело подчистую. «Здесь точно был город?» — спросил Даниэль. «Ага», — вздохнула она, — «был». Они вышли из машины и, закинув рюкзаки за спину, пошли осматривать местность. Если во всех других экскурсиях Эбигейл была преисполнена ожиданий, то это началось с неуверенности ни в чем. Ей хотелось вернуться в пикап, приехать к отцу и сдаться, сказать, что он был прав, что это все бесполезно, что жизни нигде больше нет. Но если ее нет нигде, как же им тогда жить? Ведь отсутствие любого начала ведет к началу конца. Еще это палящее солнце просто не давало идти. Казалось, оно могло испепелить их до самых костей. Как же сложно было дышать. Дэнни сжал ее руку крепче. «Мы только приехали», — подмигнул он ей. «Кто знает, что мы найдем?» Ей же казалось, они не найдут ничего. Сера, покрывшая землю, была не такой, как там. Местами она походила на глину, чем на пустынные дюны. Солнце палило нещадно, пыль лезла в глаза. Эбигейл постоянно обо что-то спотыкалась, пока не поняла, что это крыши домов. Они торчали из-под земли, как в чертовом фильме про апокалипсис. «Боже!» Она села на корточки и стала разгребать песок руками, пока не выкопала кусок черепицы, а после еще один и еще. Даниэль присел рядом и стал помогать. «Здесь повсюду дома, их засыпало или, скорее, смело!» «Но как?» Он приложил ладонь к глазам, закрываясь от яркого солнца, пытаясь разглядеть, что там было вдали. Похоже, на сель он сошел с тех гор и похоронил все под собой. И правда, недалеко виднелись вершины гор. Они пошли дальше. Прошел уже час, а солнце все так же палило. Эбби вздохнула полной грудью и, казалось, обожгла все внутри. Если здесь когда-то и жили люди, то, наверное, умерли от жары. «Смотри», — сказал Дэнни. Она посмотрела вдаль. Заслоненная всепоглощающим светом, она явила им горизонт и все, что было за ним. Там, на краю пустоты, виднелись деревья, высокие кроны, тропический лес. «Господи!» — вздохнула Эбби. «Как такое возможно?» «В лесу, наверное, не такая жара. Даниэль протер лоб от соленого пота. «Пойдем!» — она потянула его за собой. «Куда? В тот лес? К одичавшим зверям?» «Почему бы и нет?» — вздохнул он. «Там могут быть люди. А еще волки или дикие кабаны. Не трусь, Дэнни, тут не больше часа пешком». То, что показалось пустыней, было лишь застывшим селем. Он не дошел до леса, но успел погрести под собой всю здешнюю жизнь целиком. «Здесь было землетрясение?» — спросила она. «Скорее всего». От того, что они шли по домам, по заживо погребенным людям, у Эбигейл свело все внутри. «Может, они успели бежать?» Дэнни пожал плечами. Пройдя около километра, они спустились в низину, точнее, в ту часть бывшего города, до которой не дошел селевой поток. Пепел, перемешанный с грязью, все еще был повсюду, а домов не было вовсе. Лес, который казался так близко, отдалялся от них с каждым шагом. Они шли уже больше часа, но никак не могли дойти. «Похоже на оптический обман», — жмурился Даниэль. «Что?» «Мираж! Похоже, что в этом месте резкая смена температурных слоев. Этот лес может быть в тысячи километров, а может и не быть вовсе. Он будто растворяется в воздухе, смотри». «Это у тебя в глазах от жары рябит», — сказала Эбби. «Нам лучше вернуться к машине». Он обернулся и, не найдя пикап, взглядом безнадежно вздохнул. «Давай еще немного пройдем», — предложила Эбби. «Мы посреди селя, горы, песка», — ворчал Даниэль. «У нас даже нет никаких ориентиров, да и жизни никакой здесь нет. Да и на такой жаре мы долго не протянем». Эбигейл осмотрелась вокруг, сделала шаг назад, захотев ему возразить, как она всегда возражала. Но под ногами у нее что-то перевернулось. «Дэнни!» — только успела крикнуть она и провалилась под землю.